Киору представляет. Да, я паук. И что с того? Арка первая, часть четвертая. Исследую подземелье в первый раз. Приятного прослушивания. Так-так. Похоже, человеческие следы, которые я видела ранее, означают, что люди здесь бывают. И у меня ощущение, что если я с ними столкнусь, то будут явные проблемы. Пока что я пойду в противоположном направлении от следов. А ведь пещера действительно огромна. Высота пещеры, наверное, около 100 метров. И должна быть примерно такая же ширина. Я не совсем уверена из-за камней, разбросанных тут и там, но чувствуется, что пещера значительно просторнее. Широкий проход расширяется все больше. Здесь Y-образное пересечение путей. Тот, по которому иду я, и по которому ушли люди. И путь, куда я иду сейчас. Путь, куда я иду, тот, который идет вниз от Y-образного перекрестка. Я забралась на камень поблизости и кинула быстрый взгляд на путь вперед. Там что-то есть. Там монстры на моем пути! Олень, олень, олень, олень, олень, олень, олень, олень. Летучая мышь, летучая мышь, летучая мышь, летучая мышь, летучая мышь, летучая мышь. Волк, волк, волк, волк, волк. Динозавр, динозавр. Способность оценка, похоже, вышла из-под контроля. Нет, оно выглядело действительно как олень, которого я знаю, вот только у оленя не бывает такого блестящего рога, похожего на меч. Летучие мыши тоже отличаются. Они похожи на страшных грызунов с дьявольскими крыльями. Волки выглядят относительно нормально, если не считать, что у них там около 6 ног. А позади лежала пара динозавров. Они похожи на тираннозавры, у которых есть рог и броня. Это не столько динозавр, сколько дракон. Могу ли я вообще прорваться через них? Вообще, возможно ли это? Нет, делать что-то настолько абсурдное не будет разумно для новорожденного паука. Уровень сложности запредельный! Я незаметно спустилась с камня. Что же делать? Впереди толпа монстров, а сзади паучьи ад и люди. Шах и мат. Нет, подожди. Успокойся. У меня есть решение, которое я приготовила как раз на такой случай. Ну, не стоит преувеличивать. Так получилось, что я нашла другой путь. Невзирая на то, что здесь большой Y-образный проход, это не так заметно, но все-таки есть другой путь. Проходом является дыра в стене. Правда, высота дыры примерно 3 метра, ну и ширина примерно такая же. И исходя из этого, есть небольшая проблема. Из этого прохода вели человеческие следы. Если человек вышел из этого прохода, разве это не означает, что за этим проходом может быть пещера там, или даже выход из подземелья? Выход, да. А должна ли я вообще выходить наружу? Если бы я была человеком, я бы, конечно, не задумываясь, вышла наружу. Ведь понятно, что это подземелье намного выше уровнем, чем я. Я не знаю, насколько я сильна, как монстр. И в тот момент, когда я понимаю, что победить невозможно, возможность сражения исключается. Нет, если это игра, то умирать не так уж и страшно. Ведь я могу воскреснуть. Но если это реальность, то смерть означает конец. Я не хочу ставить мою жизнь на самоубийственную атаку. Я предпочитаю принять столько мер предосторожности, сколько это будет необходимо. Если думать с этой стороны, то выход из подземелья не кажется таким уж плохим выбором. Хоть выбор и неплох, я явно не могу сказать, что наружу будет небезопасно. Ведь я все-таки монстр. По крайней мере, учитывая, что люди приходят и уходят из подземелья, означает, что где-то рядом находится человеческое поселение. Если паук-монстр покажется на территории людей, понятное дело, на меня объявят охоту. Да. Это риск выхода наружу. С другой стороны, если я смогу найти место, которое будет сложно обнаружить, тогда это может сработать. Это вопрос удачи. Постараться прятаться от людей или остаться внутри подземелья. Так, я решила. Для начала пойдем к выходу из подземелья. Я должна найти выход из подземелья и сбежать как можно быстрее. Возможно, люди расположили свой лагерь возле входа в подземелье. Но так как я теперь все решила, то вперед! Я задумалась. Нет. Могу повторить снова. Эта пещера громадна! Что с этим громадным лабиринтом? Пути разветвляются до тех пор, пока я не перестала понимать, куда я иду. Количество развилок. Я перестала считать после первых 10. Я обнаружила значительное количество монстров. В результате, сбегая от них, я заблудилась. Следы? Я не видела их уже очень давно. Никак. Карта понадобится любому, кто сунется в этот лабиринт. И сейчас явно не до поиска выхода. Мой голод скоро достигнет предела. Кто-нибудь! Дайте мне рисовый шарик!